Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если бы Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд, с каким Сережа взглянул на отца и потом на мать. Но он ничего не хотел видеть и не видел. «А, молодой человек, он вырос, право, совсем мужчина делается. Здравствуй, молодой человек!» И он подал руку испуганному Сереже. Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь, после того, как Алексей Александрович стал его звать молодым человеком, и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца, он, как бы прося защиты, оглянулся на мать. С одной матерью ему было хорошо. Алексей Александрович, между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сереже неловко, быстро вскочила, подняла с плеч сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась. «Однако пора уже, — сказала она, взглянув на свои часы, — что это Бетси не едет. Да, — сказал Алексей Александрович и, встав, заложил руки и потрещал ими. — Я заехал еще привезть тебе денег, так как соловья баснями не кормит, — сказал он. — Тебе нужно, я думаю? — Нет, не нужно. — Да, нужно, — сказала она, не глядя на него и краснея до корней волос. — Да ты, я думаю, заедешь сюда со скачек. — О, да, — отвечал Алексей Александрович, — вот и краса Петергофа, княгиня Тверская, — прибавил он, взглянув в окно на подъезжавший английский в шорох экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. — Какое щегольство! Прелесть! Ну так поедемте и мы! Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее в штиблетах, пелеринке и черной шляпе лакей соскочил у подъезда. — Я иду. Прощайте, — сказала Анна, и, поцеловав сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. — Ты очень мил, что приехал. Алексей Александрович поцеловал ее руку. — Ну так до свидания. Ты заедешь чай пить, и прекрасно, — сказала она и вышла, сияющая и веселая. Но как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы, и с отвращением вздрогнула.